Безотказан в ответ на мой затравленный взгляд только пожал плечами. В поисках спасения я развернулась в кресле к Виктору, пропускавшему через проза-анализатор неопубликованное продолжение к 1984, роман-антиутопия Оруэлла, под названием 1985, возможно, поддельное. Остальные сотрудники занимались своими делами. Похоже, моя пиар-карьера возобновится. Ладно, вздохнула я, так и быть. Все лучше, чем под столом прятаться, заметил Прост. Прыжки могут повредить ребенку. Он прикрыл рот ладонью, но было поздно. «Ребенок?» — переспросила Корделия. «Что за ребенок?» «Спасибо, безотказан. Извини». «Поздравляю!» — обняла меня Торпедер. «И кто же счастливый отец?» «Не знаю». «Ты хочешь сказать, что ему еще не говорила?» «Нет, я хочу сказать, что не знаю. Надеюсь, это мой муж». «Так ты замужем?» «Нет». «Но ты сказала...» «Да, я сказала», — ответила я как можно суше. «Странно, правда?» «Это очень плохой пиар», — мрачно пробормотала Корделия, прислонившись к моему столу, чтобы не упасть. «Типа звезда трахается, с кем попала на автобусной остановке». «Корделия, все совсем не так, и никто меня не трахал. И кроме того, откуда ты взяла автобусную остановку?» «Лучше всего, если ты не станешь об этом болтать, и мы сделаем вид, что безотказан ничего не говорил». «Извини», — робко пробормотал мой напарник. Корделия вскочила на ноги. «Хорошая мысль, но не тот. Скажем, что у тебя водянка или булимия из-за стресса». Она помрачнела. «Нет, не прокатит. Жаб сразу же все поймет». «А может, тебе быстренько выйти за кого-нибудь замуж? Как насчет безотказана?» «Безотказан. Совершишь этот достойный поступок во славу типа». «Я встречаюсь с девушкой из типа 13», — торопливо ответил Прост. «Черт!» — выругалась Торпедер. «Четверг. Есть у тебя хоть какие-нибудь идеи?» Но об этой стороне жизни своего коллеги я ничего не знала. «Безотказан, ты никогда не говорил мне, что встречаешься с кем-то из типа 13. Я не обязан тебе докладывать. Но я твой напарник, безотказан. Ты же ничего не говорила мне о Майлзе». «О Майлзе?» — воскликнула Корделия. «О красавчике Майлзе Хоки». «Спасибо, безотказан. Извини». «Так это же замечательно!» — всплеснув руками, вскричала Корделия. «Обалденная пара! Типа свадьба года! Я сделаю об этом такой репортаж!» «Он знает?» «Нет, и ты ему не скажешь. Более того, безотказан, это может быть даже и не его ребенок». «Ну вот, снова здорово!» — фыркнула Корделия. «Оставайся здесь, я сейчас приведу моих гостей». Безотказан, не спуская с нее глаз. Она ушла. Прост несколько мгновений пристально смотрел на меня, а потом спросил: «Ты действительно веришь, что это ребенок Лондена?» «Надеюсь. Но ты не замужем, Чет. Может, тебе просто кажется, что ты замужем, а на самом деле нет. Я просмотрел записи. Лондон, Парк Лейн, погиб в 1947 году». «Тогда да. Мы с отцом отправились...» «У тебя нет отца, Четверг. В твоем свидетельстве о рождении нет записи об отце. Может, тебе поговорить со стресспертом? И мне порекомендуют выступать с анекдотами, или перекладывать камешки, или пересчитывать синие машины». «Нет, спасибо». Повисла пауза. «Он и правда красивый», — сказал безотказан. «Кто?» «Майлз Хок, конечно же». «А, да, я знаю». «Очень вежливый, его все очень любят». «Знаю». «А ребенок без отца?» «Безотказан, я его не люблю. И это не его ребенок, ладно?» «Ладно, ладно, проехали». Мы немного посидели молча. Я вертела в пальцах карандаш, а мой напарник смотрел в окно. «А как насчет голосов?» «Безотказен». «Четверг. Это все ради тебя же. Ты сама сказала мне, что слышала их. А агенты «слышальс», «говор» и «слуши» слышали, как ты говорила с кем-то и слушала ответы в коридоре наверху».